Невыносимый яркий свет бьет в глаза, один из которых я так и не могу нормально открыть. Виктор Байер, на выход. Сжав зубы и приготовившись к боли заранее, потягиваюсь. Нарочно медленно встаю, опуская на пол вначале одну босую ногу, потом вторую. Неторопливо встаю, зевая, чуть не вывихнув челюсть, которую мне только пару дней назад вправили. Зерк лежит, прижавшись спиной к стене, привожает меня затравленным взглядом. Как же все-таки погано вышло. Обещал ведь его брату, когда тот у меня на руках кривищей своей захлебывался, что он доживет до конца службы, что вернется домой в... и так уже уполовиненную семью. Видит император, не я виноват, не я. Я все, что мог, сделал. Меня вытаскивают из камеры, тычками и пинками гонят по коридору. «Живее, живее!» орет мне в ухо, воняющий потом дуболом, бьет прикладом прямо по больной спине. Зря он это. Я почти что останавливаюсь, еле переставляя ноги. Удар валит меня на пол, но упасть до конца не дают. Подхватывают под руки и тащат волоком. С удивлением замечаю, что меня проносит мимо коридора, ведущего на свежий воздух. «Эй, полудурки!» Хриплю, сплёвывая кровью. «Вот только в здании не надо, я на улице хочу. Хоть на рассвет поглядеть дайте!» Удар в затылок. Небо в алмазах. «Встречайте меня, я вернулся!» Сижу на стуле. В холодной комнате. Хочется закинуть ногу на ногу, да только больно так, что не до смелых экспериментов. Сижу, развалившись расслабленно, через силу кривлю в улыбке разбитые губы. Напротив, за столом, варп, какие важные шишки. Листы от папочки, перекладывают бумажечки, да еще чаек изволят прихлебывать. Сержант Виктор Байер. Наконец, словно только замечая меня, шипит один из них, жирный штабной урод, с красной как медь мордой и петлицами танкиста. Слева от стола стоит наш полковой комиссар Коллер. Авторитет у него, как у гаубичного снаряда. Человек он свой, делаешь все как надо, он делает вид, что его нет. Просто так никогда никого не трогал. Зато уж если грохнет, даже сомнений не возникнет ни у кого, что за дело грохнул. Правда, те, кто его первый раз видят, никогда обычно не верят, что перед ними комиссар, чертов проводник воли его величества на поле боя. Одет Холлер в грязное и вонючее тряпье. Заплатка на заплатке, и заплаткой погоняет. Пробитая пулей рваная фуражка, здоровенные болотные сапоги, в которых наверняка не один нож спрятан. Единственные относительно чистые вещи на нем – это кобура с плазменным пистолетом да золотая аквилла на груди. «Что-нибудь хотите сказать?» – сипит штабной. «К расстрелу готов!» — отдаю честь, все так же ухмыляясь, встречаясь с взглядом с Холлером и моментально прекращаю выделываться. Устав предусматривает высшую меру наказания за убийство. Если, как не преминул напомнить мне уважаемый комиссар Холлер, нет никаких смягчающих обстоятельств, штабные дуют свой остывший чай. Штабных распирают от злости. Штабные не выспались. Они недовольны тем, что их подняли ни свет ни заря. а впереди еще долгий и нудный трибунал. Лично я подобных не смог бы и с лупой найти в вашем деле, но ваш комиссар... Вот, пожалуйста. Красное оружие шелестит бумажками. Удерживали захваченную высоту в течение 6 часов, несмотря на полученный из центра приказ о всеобщем отступлении. Уничтожены 4, прошу прощения, 5 вражеских танков и живая сила в количестве... Переходите к сути, хрипит сидящий слева от жирного уродца бледный лысый хмырь, то и дело поправляющий очки. Ну и балаган, варп его. Сижу, играюсь с рваным шерхом, демонстративно игнорируя всех, кроме Холлера, который, переместившись за спины штабных шишек, что-то там мне жестами показывает. Наверное, цитирует избранные места из руководства попыткам, показывая, что со мной сделает, если я не прекращу немедленно корчить из себя идиота. Точно сказать не могу, ибо глаза по-прежнему больно держать открытыми. Ввиду представленных нам доказательств и учитывая проявленный вашими бойцами героизма на поле боя, наказание будет смягчено. Вы вернетесь в войска, если в течение следующего года вы не искупите кровью свою вину перед Империумом и его божественным величеством, то будете расстреляны согласно параграфу. А мои люди, набравшись наглости, хриплю я, подаваясь вперед. Слушай, ты, шваль подзаборная, оборвыш Савларский. Ты знаешь хоть, с кем разговариваешь? Орет жирный. Ты хоть знаешь, как надо к вышестоящему обращаться? Простите, сэр, сэр, могу я спросить? Продолжаю кривляться я. Сэр, а вы танка хоть вблизи видели, а, сэр? Сам убью, здесь же грохну. Жирный хватается за кобуру, хмырь в очках его с трудом успокаивает. Если моих людей не освободят, я предпочту, чтобы вы меня расстреляли вместе с ними. Вложив в эту фразу всю имеющуюся у меня твердость, я пытаюсь встать со стула. Но боль вновь валит меня обратно. Комиссар, вы уверены? Шипит Холлеру очкастый. Нет, я понимаю. Да, как скажете. Штабные перешептываются между собой и с комиссаром. Видно, что он твердо намерен вырвать нас из их цепких лап, да хранит император этого святого человека. Штабные со злостью смотрят на меня. Я не псайкер, но их мысли вполне могу угадать. Каков нахал, ему от щедрот жизнь дарят. А он еще и условия свои им диктует. Им, сэрам, распивающим по утрам горячий чаек и видевшим танки только на картинках. Если эти мерзавцы думают, что я сейчас не в том положении, чтобы торговаться, то они, ух, как глубоко заблуждаются. Терять нечего, все одно когда-нибудь сдохнем. А поэтому надо использовать последний шанс вытащить штыря, зерка кривого, башку и всех остальных. И не забыть сказать спасибо Холлеру, если прокатит. Ваши бойцы будут освобождены, условия все те же. Когда необходимы будут люди для особо опасных заданий, вы будете автоматически записаны как добровольцы. Император дает вам шанс заработать прощение. Не упустите его. Следующий.